Евангелие от Марка, из главы 1. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Как мы уже говорили, с понедельника 12-й седмицы по Пятидесятнице в литургии читается Евангелие от Марка. Блаженный Феофилакт Болгарский сообщает в предисловии к толкованию на Евангелие от Марка, что Марк, который назывался также Иоанном, был племянником Варнавы и сопутствовал Павлу и Варнаве в их миссионерских путешествиях. Но большей частью он находился при апостоле Петре. Петр даже называет его своим духовным сыном. По просьбе верных в Риме Марк изложил для них дела и жизнь Христа в Писании. Между тем Петру, говорит блаженный Феофилакт, открыто было Богом, что Марк написал Евангелие. Рассмотрев все Евангелия, апостол Петр засвидетельствовал, что оно истинно. Святой Марк начинает свое повествование с проповеди Иоанна Крестителя. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Крещение Иоанна было крещением покаяния и само по себе не давало отпущения грехов, но приводило людей в сознание грехов, чтобы впоследствии, покаявшись и приняв крещение Христово, люди получили оставление грехов. Но чтобы кто не подумал, говорит святой Иоанн Златоуст, что и Иисус приходит на Иордан с таким же намерением для покаяния. Предупреждение этого предтеча называет его агнцем и искупителем мира от греха. Как об этом повествуется в Евангелии от Матфея, где о крещении в Иордане рассказано более подробно. «Итак, для чего же приходит Иисус ко Крестителю?» – говорит блаженный Феофилакт. «Без сомнения, чтобы Иоанн объявил о нем народу, чтобы было засвидетельствовано пред многими, кто он, а вместе для того, чтобы исполнить всякую правду, то есть все заповеди закона, ибо послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было также заповедью». Христос, говорит святой Иоанн Златоуст, пришел разрешить клятву, лежащую на нас за преступление закона. Поэтому прежде сам исполняет весь закон, чтобы освободить нас от осуждения и прекратить действие закона. Дух Святый сходит на Христа во время крещения в Иордане не потому, чтобы Христос имел нужду в этом, ибо по существу он в нем пребывает, говорит блаженный Феофилакт. Но чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святый. При сошествии Святого Духа тотчас изречено и свидетельство: «Ты, Сын мой возлюбленный». И чтобы слышавшие не подумали, что Отец Небесный говорит об Иоанне, Дух Святый в виде голуба сходит на Иисуса, показывая, что это сказано о нем. Небеса же отверзаются при этом для того, чтобы мы знали, что они отверзаются и нам, когда мы принимаем таинство крещения. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Так как Христос все делал и терпел для нашего научения, то и теперь отходит в пустынное место, на гору, и поставляет себя в борьбу с дьяволом, научая нас не унывать если после крещения мы впадаем в большее искушение, чем прежде, ибо мы получили оружие не для того, чтобы быть праздными, но чтобы сражаться. В пустыню уходят для того, продолжает блаженный Феофилакт, чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему, ибо он обыкновенно нападает тогда, когда видит, что мы одни. Евангелист говорит, что Иисус был в пустыне со зверями, которых много было в этом диком месте, и звери не причиняли ему вреда. Как и предсказано псалмопевцам, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Христос восстанавливает то отношение подчиненности зверей к человеку, в котором все животные находились и по отношению к безгрешному еще Адаму. Ангелы приступили и стали служить ему уже после того, как он победил Искусителя, замечает блаженный Феофилакт. Услышав, что Иоанн Креститель брошен в темницу, Иисус удаляется из Иудеи в Галилею, показывая нам, поясняет толкователь, что не должно самим вдаваться в искушения, а избегать их. Когда же впадаем, терпеть. С того времени, говорит евангелист Матфей, начал Иисус проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Проповедует не то же самое, что Иоанн Креститель, замечает здесь блаженный Феофилакт, ибо Иоанн говорил: «Покайтесь с тем, чтобы отклонить от грехов». А Христос говорит: «Покайтесь, обратитесь, с тем, чтобы отстали от буквы закона», почему и прибавил: «И веруйте в Евангелие». Доселе, говорит Господь, закон был в действии, а ныне исполнилось время закона, и настает Царствие Божие, жизнь по Евангелию. Проходя же близ моря, увидел Симона и Андрея и сказал им: «Идите за мною». Настоящее их призвание есть уже второе, поясняет толкователь. Ибо Симон и Андрей были учениками предтечи, и когда увидели Иисуса, о котором свидетельствовал предтеча, то присоединились к нему. Потом же, когда Иоанн Креститель был взят и посажен в темницу, они со скорбью вернулись к прежнему занятию – рыболовству. Теперь Иисус вновь призывает их, и они тотчас, оставив все, следуют за ним. После сих Господь уловляет Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых. «Они оставляют отца не потому, что оставлять родителей доброе дело, — объясняет блаженный Феофилакт, — но потому, что Зеведей не веровал и хотел воспрепятствовать им последовать Господу. Мать же сих апостолов веровала, и когда умер Зеведей, также последовала за Господом. Приметь же и сие, — продолжает толкователь, — что прежде призывается деяние, а потом созерцание. Ибо Петр есть образ деяния, потому что он был пламенного характера и всегда опережал других, что свойственно деянию. А Иоанн, напротив, представляет себе созерцание, ибо он был богослов по превосходству. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.